Глава 25. Макс остановился у небольшого, залитого золотыми огнями деревянного коттеджа. Отличное место, стоило признать. Прекрасная территория, пара бассейнов, один из них с подогревом, так что можно было и зимой плавать, несмотря на сибирские морозы. Сосны, дорожки вычищенные, словно по линеечке нарисованные. Из окон лилась музыка, слышались нетрезвые голоса. Макс переглянулся с Глебом, позвонил. Ожидаемо не ответили. Вместо этого из дома вывалилась целующаяся парочка. Полуодетый мужик и совсем почти не одетая девица. «Доброго вечера», — поздоровался Макс. Перед ним стоял режиссер того самого фильма. Мужчина соловело моргнул, сделал неловкую попытку откланяться. «И вам не хворать», — икнул он и, приобняв девицу за талию, качнулся в сторону лестницы. Макс перехватил его под локоть, показал фото Глафиры. «Где она? Глафира Темных?» Режиссер нахмурился, попытался сфокусировать взгляд. Махнул рукой куда-то за спину. Девушка ответила вместо него. «В сауне она, с Ильей Борисовичем!» Она прыснула в кулак. «Вы только это, постучитесь!» И она засмеялась в голос, потянула кавалера к теплому бассейну. Закуксилась. «Пойдем, зая, мальчики сами справятся!» Макс с Глебом переглянулись. «Это что, она жива выходит?» Макс толкнул дверь, сразу оказавшись окружен звуками и запахами затянувшегося веселья. Вдоль стен стояли бутылки, на столах, диванах, подоконниках, в разномастных тарелках лежали остатки еды, надкусанные яблоки, шкурки мандаринов и корочки пиц. Все это смешивалось с запахами табака, призывно едких женских духов и кислотной музыкой. Макс даже не знал, что такое еще слушают в приличном возрасте. На диване целовались двое. Макс подошел ближе, пнул по ноге мужика. Тот оглянулся. «Сауна где?» Тот кивнул вправо и снова вернулся к объятиям. Макс с Глебом отправились в указанном направлении. Макс на ходу сделал тише музыку. Та уже успела поселиться внутри черепной коробки и теперь билась внутри наподобие дятла. Деревянная дверь в сауну оказалась распахнута. Внутри, на остывающих скамьях, лежала, прикрытая до шеи простыней, Глафира Темных. Напротив нее сидел темноволосый, едва начинающий сидеть и полнеть, мужчина. И пристально рассматривал ее. «Илья Борисович Крошев?» Макс достал удостоверение и показал его мужчине. Тот оказался трезв, лениво посмотрел и снова уставился на Глафиру. «Она жива? А что с ней станется?» Макс подошел к девушке. Проверил пульс на еремной впадинке. Тот бился неистово. Проверил руку. Без следов уколов. Внезапно Глафира вскочила. Резко села, подобрав под себя ноги и схватив руками края простыни. Она как будто не видела ни Макса, ни Глеба. Сразу нашла взглядом Крошева. «Ну как?» Тот скривился. «Норм». Тот равнодушно пожал плечами. Поморщился. «Когда уже молодежь натусуется? Шумно не могу». Выглянув наружу, гаркнул. «Иван, музыку убери!» Кто-то завозился в зале. Вероятно, тот же мужик, которого Макс с Глебом застали лобзающимся с красоткой. Но музыка стала тише. Крошев крикнул еще раз. «И валите все отсюда! Надоели!» Последний он сказал, переведя взгляд на Макса. Тому даже показалось, что сказано оно было именно ему. Но Крошев поинтересовался. «Кто такие?» Макс повторно достал удостоверение из кармана, показал. Тот повторно кивнул. «Хорошо. Спросим иначе. Чего надо?» «Глафиру Темных и разыскиваем». Макс кивнул на брюнетку. Та вскинула голову, нахмурилась. Мать ее заявление написала на розыск. Были основания считать ее похищенной и убитой. Крошев закатил глаза. «Иван, ты какого хрена мне девку похитил?» Макс понял. Московский хлыщ, о котором говорил сутенер Гризли, неверным движением сейчас пытался попасть в собственные брюки, чтобы убраться из дома, как этого хотел шеф. «Что значит похитил?» Глафира придвинулась ближе. Никто меня не похищал, Масик. Крошев поморщился, будто от зубной боли. Давай без этого, а? Макс посмотрел на Глафиру. То есть вы здесь добровольно? Крошев тяжело поднялся. Чертыхаясь, направился в гостиную. «Иван, я ж тебя просил, а? Вот нахрена ты это сделал?» «Что?» Иван вышел на свет. На нем были джинсы. Алую рубашку он мял в руках. «Что я опять сделал не так?» «Да все ты не так делаешь. Ваня, уволю я тебя к чертям собачьим. Просил же чисто все сделать, чтобы без проблем было. А ты все через жопу. Что город этот, что съемки эти!» «Шеф, ну...» Иван выглядел протрезвевшим. Крошев махнул рукой. Глафира схватила Макса за руку, больно вцепилась ногтями в предплечье, зашипела. «Вы зачем явились? Вы мне все испортили. Я что, зря его неделю развлекала, как собачка? То рыбку изображала, то призрака, то ожившего мертвеца!» И уже громче залепетала. «Масик, Илья Борисович, они что-то перепутали. Они уже уходят!» Она бросилась к продюсеру. У Макса упало сердце. Стало гадко. Гаже, чем если в дерьмо наступить босой ногой. «Вам что, мать свою не жалко? Она с ума сходит, вас разыскивая!» «А что меня разыскивать? Я что, каждый свой шаг ей рассказывать должна? Я взрослая женщина, у меня шанс выпал один на миллион карьеру в Москве построить, а вы тут приперлись и все портите мне!» Крошев на заднем фоне отчитывал Ивана. Тот блеял что-то невразумительное в свое оправдание. Глафира подняла вверх указательный палец. «И даже не думайте, что я вам позволю, чтобы он выставил меня сейчас!» «А мы-то тут при чем?» — удивился Глеб. «Притом!» Глафира поднялась, закуталась плотнее в простыню, в которую была завернута, распушила волосы, подняла вверх подбородок. «Он Гоголя собирается переснимать, поняли? Ему нужна актриса на роль Панночки, поняли?» Глеб пробормотал. «Панночка померла, будем ее хоронить». «Типун вам на язык!» Зыркнула на него Глафира, отодвинула Макса и выскользнула наружу. Заворковала уже там. «Илья Борисович, это какое-то недоразумение, ей-богу. Мы так хорошо беседовали, репетировали даже. Вам же понравилось, как я труп сыграла? Понравилось, как я мертвую Панночку изображала?» «Да отвали ты! Много ума не надо мертвую сыграть!» Илья Борисович говорил зло. Глеб тронул Макса за локоть. «Пошли, что ли?» Макс поднял вверх указательный палец. «Погоди». Он шагнул из сауны, прошел в зал. Девица, с которой обнимался Иван, уже не было. Сам помощник продюсера стоял босой, в брюках, в распахнутой на тощей груди рубахе и понуро принимал все обзывательства, которыми награждал его шеф. «Идиот! Полудурок! Тебе что, нормальную девку сложно было привести?» «А я нормальная!» — крутилась перед ним Глафира. Макс откашлялся, заставив своим поведением замолчать всю компанию. «Глафира Дмитриевна, вы явились сюда в одежде?» «Господи, нет! Меня ограбили прямо у дома Ильи Борисовича!» Глафира натурально покраснела, метнула в Макса молнию. Тот качнул головой. «Следствию доподлинно известно, что от одежды вы избавились в машине сутенера Сани Гризли». «Сутенера?» Крошев шумно вздохнул и посмотрел на своего помощника. Тот еще ниже опустил голову и протрезвел окончательно. Макс продолжал. «Может, Глафира Дмитриевна сама все-таки расскажет?» Темных устало опустила руки, сбросила все маски и опустилась на диван. «Саня Гризли приехал, сказал, что вы меня ищете». Она посмотрела на Крошева. «Я поняла, что это шанс выбраться в Москву, роли нормальные получить». Она выдохнула, растерла виски. «Я же видела, как вы пялитесь на меня на съемочной площадке, так что ждала, что как-то меня найдете. Через Саню в чем, собственно, проблема? Я не его девочка». Просто пересекались иногда. Крошев фыркнул. Глафира потемнела взглядом. «Ой, не надо только пай мальчика разыгрывать. Ваш помощничек же как-то нашел дорогу к главному сутенеру города, чтобы меня найти. То есть с чего-то решили, что он меня может знать?» Она закатила глаза. В машине он сказал, что у меня рубашка куревом провоняла, заказчику не понравится. И предложил, раз я актриса, разыграть перед вами сценку, типа девушка в беде, ограбили, раздели, чуть не убили. Она цокнула языком, плотнее завязала узел на груди, спустила волосы и скрестила руки. Если у вас и мысли не возникло, что мое появление — розыгрыш, то, выходит, клево я сыграла. Чего нос воротите? А если догадались, то чего тогда подыгрывать начали? Коньяком поить, ванну горячую усаживать? Все вы, мужики, одинаковые. Она поднялась и направилась к лестнице, ведущей на второй этаж. Макс остановил ее. «Вы эту одежду узнаете?» Он показал вещи из чемодана Аделии. Глафира кивнула. «Тогда как вы объясните, что на рубашке кровь?» Темных пожала плечами. «Без понятия. Я вещи в машине оставила. Вообще-то надеялась, что Гризли их сохранит». Макс убрал сотовый. «Девушка, на которой была эта рубашка, вернее всего, мертва. А я неделю потратил на ваши, Глафира Дмитриевна, поиски. И даже если и был шанс найти девушку живой, сейчас он равен нулю». Глафира округлила глаза. «То есть я еще и виновата, что вы работу делать не умеете?» Макс убрал мобильный в карман, резко развернулся и направился к выходу. Где искать настоящую жертву, он не знал. Он снова оказался в начальной точке.